Жизненные примеры по 15-му аркану. 15-й аркан – дьявол, соблазны, зависимости, ограничивающие убеждения и выход из плена. Это аркан страхов, навязанных желаний и токсичных связей. Он учит осознавать свои цепочки, отличать истинные потребности от навязанных и находить смелость вырваться из плена иллюзий. Первое – зависимость от мнения родителей. Я должен оправдать их ожидания. Ситуация. Ты уже взрослый, но до сих пор выбираешь работу партнера, образ жизни, оглядываясь на что скажут родители. Проживание аркана. Ты замечаешь крючки. Чувство вины, когда думаешь о своем. Мама столько для меня сделала, как я могу ее разочаровать? Страх быть плохим сыном дочерью. Осознаешь разницу. Их мечты — увидеть тебя юристом. Против твоего желания хочешь быть дизайнером. Начинаешь мягкий бунт, говоришь. Я решила попробовать это. Да, это риск, но я должна узнать. Учишься выдерживать их разочарование. Это их эмоции, не твоя ответственность. Через год понимаешь, родители смирились, а ты, наконец, дышишь свободно. Итог. Дьявол держит нас в плену. Не реальными цепями, а страхом эти цепи разорвать. Второе — токсичные отношения с деньгами. Деньги — это зло, без денег я никто. Ситуация. Ты либо панически боишься богатства, деньги портят, либо одержим их накоплением ради статуса, а не свободы. Проживание аркана. Ты находишь корень убеждений, детские установки. У нас в семье все бедные, но гордые. Травма унижения из-за бедности. Меня дразнили в школе. Проводишь эксперименты. Если боишься денег, позволяешь себе маленькую роскошь, качественный кофе вместо самого дешевого. Если помешан на накопительстве, даришь деньги, учишься расставаться без страха, меняешь внутренний диалог. С «деньги — это грязь» на «деньги — это энергия». С «я должен быть богатым» на «я достоин достатка, но не ценой счастья». Итог. Деньги — лишь зеркало наших страхов и жадности. Освободись от крайностей, и они станут союзниками. Третье. Зависимость от соцсетей, игр, порно. Я могу остановиться, но не хочу. Ситуация. Ты проводишь в телефоне, за игрой, в порно по плюс 4 часа в день. Обещаешь завязать, но снова срываешься. Проживание аркана. Ты не коришь себя, я слабак, но и не оправдываешь, все так живут. Исследуешь пустоту, которую заполняешь, скука, одиночество, неуверенность в реальной жизни. Создаешь мост между виртуальным и реальным. Вместо 2 часов ТикТок — 1 час и 1 час на хобби. Вместо порно — реальные свидания, пусть неуверенные. Вместо игры — спортзал. Там тоже есть прокачка, но тело. Постепенно реальность становится ярче, и зависимость слабеет. Итог. Дьявол манит нас в суррогатный рай, потому что мы разучились радоваться настоящему. Общий принцип 15-го аркана. Наши цепи часто сделаны из страха, а не из железа. Чтобы освободиться, нужно не бороться, а осознать, что ты уже свободен. Этот аркан учит первое — видеть разницу между «я хочу» и «мне кажется, что я должен хотеть». Второе — не бояться своих теневых сторон. Только так их можно укротить. Третье — смеяться над дьяволом, когда он теряет власть над тобой. Дополнительные примеры из реальной жизни по сферам. Работа-карьера. Марина работает в крупной компании. Ей предлагают откат за лоббирование подрядчика. Деньги хорошие, формально все прикрыто документами. Совесть против, но жить хочется красиво. Проявление 15-го аркана. Искушение нарушить внутренние принципы ради материальной выгоды. Проверка на честность, контроль над жадностью. Финансы. Олег неожиданно получил крупную премию. Вместо того, чтобы вложить в полезное, покупает дорогие вещи в кредит, чтобы произвести впечатление. Через месяц — финансовая яма. Проявление 15-го аркана. Материальное искушение, попытка захватить статус через деньги, жизнь в иллюзии, изобилие без расчета. Личные отношения. Анна встречает мужчину, который вызывает сильную страсть, но он женат. Она втягивается в отношения, закрывая глаза на обман и боль. Проявление 15-го аркана. Созависимость, любовная привязка, иллюзия особой связи. Внутренний конфликт между страстью и самоуважением. психоэмоциональное состояние. Евгений после работы зашивается в компьютерные игры до 3 ночи, ощущает пустоту и выгорание, но продолжает убегать от реальности. Проявление 15-го аркана – зависимость, бегство от внутренней пустоты через заменители, игры, еда, соцсети, алкоголь, энергия уходит в самоуничтожение. Быт, семья. Светлана контролирует каждого в доме. Как дети учатся, как муж ест, куда тратят деньги. Все устали, дома напряжение. Проявление 15-го аркана. Жажда контроля, попытка подчинить окружающих и страха потерять стабильность. Духовность, личностный рост. Артём занимается эзотерикой, но начинает использовать знания для давления на людей. Если не сделаешь, карма накажет. Проявление 15-го аркана. Мистическая манипуляция, игра в духовного авторитета без глубины. Эго управляет, а не истина.